Глава 22. На Юго-Западном фронте в районе Шевеля командование армии решило грандиозной кавалерийской атакой прорвать фронт противника и кинуть в тыл ему большой кавалерийский отряд, которому надлежало совершить рейд вдоль фронта, разрушая по пути коммуникационные линии, дезорганизуя части противника внезапными налетами. На успешное осуществление этого плана командование возлагало большие надежды. Небывалое количество конницы было стянуто к указанному району. В числе остальных кавалерийских полков был переброшен на этот участок и казачий полк, в котором служил сотник Лесницкий. Атака должна была произойти 28 августа, но по случаю дождя ее отложили на 29. С утра на огромном плацдарме выстроилась дивизия, готовясь к атаке. В верстах в 8 на правом фланге пехота вела демонстративное наступление, привлекая на себя огонь противника. В ложном направлении передвигались части одной кавалерийской дивизии. Впереди, насколько обнимал глаз, не было видно неприятеля. В версте расстояния от своей сотни Лесницкий видел черные брошенные логово окопов. За ними бугрились жито и сизел предрассветный, взбитый ветерком туман. Случилось так, что неприятельское командование или узнало о готовящейся атаке, или предугадало ее. Но в ночь на 29-е неприятельские войска покинули окопы и отошли верст на 6, оставив засады с пулеметами, которые и тревожили на всем участке противостоящую им нашу пехоту. Где-то вверху, за кучевыми облаками, светило восходящее солнце, а долину всю заливал желто-сливочный туман. Была подана команда к атаке, полки пошли. Многие тысячи конских копыт стлали глухой, напоминающий подземный гул. Лесницкий, удерживая своего кровного коня, не давал ему срываться на галоп. Расстояние версты в полторы легло позади. К ровному строю атакующих приближалась полоса хлебов. Высокая, выше пояса жито, все перевитое цепкой, повителью и травой, до крайности затрудняло бег лошади. Впереди все так же зыбилась русая холка жита. Позади лежало оно поваленное, растоптанное копытами. На четвертой версте лошади стали спотыкаться, заметно потеть. Противника все не было. Лесницкий оглянулся на сотенного командира. На лице Исаула глухое отчаяние. 6 верст немыслимо трудной скачки вырвали из лошадей силы. Некоторые под всадниками падали, самые выносливые качались, добирая из последних сил. Здесь-то секанули австрийские пулеметы, размеренно закхакали залпы. Убийственный огонь выкосил передние ряды. Первыми дрогнули и повернули обратно уланы, смялся казачий полк. Их, захлестнувшихся в паническом бегстве, поливали, как из пульверизаторов, пулеметным дождем, расстреливали из орудий. Небывалая по размерам атака из-за преступной небрежности высшего командования окончилась полным разгромом. Некоторые полки потеряли половину людского и конского состава. Из полка Лесницкого выбило около 400 убитыми и ранеными рядовых и 16 офицеров. Под Лесницким убило коня. Сам он получил 2 раны в голову и ногу. Вахмистр Чеботарев, соскочив с коня, схватил Лесницкого, взвалил на седло, ускакал. Начальник штаба дивизии, полковник генерального штаба Головачев, сделал несколько моментальных снимков атаки и после показал их офицерам. Раненый сотник Червяков первый ударил его кулаком в лицо и зарыдал. Подбежавшие казаки растерзали Головачева, долго глумились над трупом и бросили его в придорожную канаву в нечистоты. Так окончилось это блестящее бесславием атака. Из Варшавского госпиталя Лесницкий сообщил отцу о том, что по излечении приедет к нему в Ягодное использовать отпуск. Старик, получив письмо, заперся в своем кабинете, вышел оттуда на следующий день туча тучей. Он велел Никитичу заложить рысака в дрожки, позавтракал и укатил в Вешенскую. Сыну перевел телеграфом 400 рублей денег, послал короткое письмо. «Мне остается радоваться, что ты, мой милый мальчик, окрестился огнем. Благородный удел — быть там, а не при дворце. Ты слишком честен и не глуп для того, чтобы мог со спокойной совестью присмыкаться. Этой черты не было ни у кого из нашей фамилии. За это еще твой дед попал в опалу и доживал в Ягодном, не надеясь и не ожидая милости венценосца. Будь здоров, Женя, выздоравливай. Ты у меня один на этом свете, помни. Тетя кланяется тебе, она здравствует. А о себе мне нечего писать, ты знаешь, как я живу. Что же это творится там, на фронте? Неужто нет людей с рассудком? Не верю я газетной информации. Лжива она насквозь. Знаю по примеру прошлых лет. Неужто, Евгений, проиграем кампанию? С великим нетерпением жду тебя домой. Подлинно нечего было писать старому Лесницкому о своей жизни. Волочилась она по-старому однообразная, неизменная. Лишь рабочие руки поднялись в цене, да ощущался недостаток в спиртном. Пан пил чаще, стал раздражительней, придирчивей. Как-то вызвал в неурочный час Аксинью, сказал: «Ты неисправно несешь службу. Почему вчера завтрак был подан холодным? Почему стакан с кофе нечисто вымыт? Если это будет повторяться, то я тебя... Слышишь ты, то я тебя уволю. Не терплю нерях!» Пан резко махнул рукой. «Слышишь? Не терплю!» Аксинья крепко сжимала губы и вдруг заплакала. «Николай Алексеевич, девочка у меня хворает. Вы ослабоните меня пока. От нее отойти нельзя». «Что с ней?» «Глотошная ее душит». «Скарлатина? Почему не сказала, дура? Эка, черт, тебя задери, шалаву! Беги, скажи Никитичу, чтоб запрягал в станицу, за фельдшером, живо!» Аксинья выбежала рысью. Вслед бомбардировал ее старик гулкими басовыми раскатами. «Дура, баба! Дура, баба! Дура!» Утром Никитич привез фельдшера. Тот осмотрел обеспамятившую, объятую жаром девочку. Не отвечая на вопросы Аксиньи, пошел в дом к пану. Лесницкий принял его в передней, стоя, не подавая руки. — Что с девчонкой? — спросил, отвечая на приветствие небрежным кивком. — Скарлатина, ваше превосходительство. — Выздоровеет? — Можно надеяться. — Едва ли. — Умрет девочка. — Возраст поимейте в виду. — Дурак! Пан побагровел. — Чему тебя учили? Лечи! Хлопнув дверью перед носом напуганного фельдшера, зашагал по залу. Постучавшись, вошла Аксинья. Фельдшер просит лошадей ему до станицы. Старик с живостью повернулся на каблуках. — Скажи ему, что он болван. Скажи ему, что он не уедет отсюда до тех пор, пока не вылечит мне девчонку. «Во флигеле отведи ему комнату, корми его!» — закричал старик, потрясая костистым кулаком. «Пои его, корми, как на убой, а уехать не уедет!» Оборвав, подошел к окну, побарабанил пальцами и, подойдя к увеличенной фотографии сына, снятого на руках у няни, отступил два шага и долго смотрел, щурясь, словно не узнавая. В первый же день, как только болезнь свалила девочку с ног, Аксинье вспомнилась горькая Натальина фраза